Я поежился, поднял воротник кожаной куртки, утыканной панковскими шипами. Вечернее небо, как и в реальности, плотно затянуто черными тучами. Непрерывно моросит противный дождик. В отличие от официальной сети «Москва-2» в Адской долине, решили не заморачиваться с оптимизмом. Дизайнеры воссоздали погодные условия, идентичные реальным, как и разрушенные улицы в городе. Мне когда-то объяснял дикарь, что здешние создатели не хотели путать реальность и сладкие грезы. Мол, это снизит осторожность. Пусть лучше как волки будут озлоблены. Но зато в реальности пользователи станут проводить столько же времени, сколько и в сети. Не знаю. По мне так виртуальность для того и создана, чтобы быть прекрасной обманкой. Позади тихо пискнуло. Я обернулся. С удивлением отметил, что дверь исчезла. Теперь на пустыре вообще никаких построек. Шлюз-вход исчез тоже. Значит, в Адской долине ситуация еще не критичная. Раз выходить из сети разрешают свободно и из любого места. Наверное, кто-то нашкодил по-мелкому. Вот его и караулят. И черт с ними. Мне с местными властями делить нечего. Я пошарил в кармане пачку сигарет и зашагал к городку. Не помню, кто мне рассказывал. Может быть, Кира. Может, дикарь. Что городок хакерского сервера был в точности воссоздан с реального прототипа. Вроде у кого-то из создателей была ностальгия по родным пенатам. Трудно сказать, слухи это или правда. По крайней мере, довольно обширный городок весьма похож на типичную провинцию России. Также разделен на районы. Есть небольшой пятачок с куцами панельными девятиэтажками на окраине. В них селят новичков, честно работающих на местное братство. Большую часть города занимают трех- и пятиэтажные хрущевки. Это уже для вольных хакеров, заработавших репутацию. И, наконец, особый квартал. Отдельные дома именитых гениев взлома. Конечно, есть и бары в центре города. Даже площадь своя есть, с огромным памятником цифре 2. Даже присутствуют ангары для масштабной сборки, как правило, конвейерных вирусов. Городок медленно надвигался. По мере того, как затянутые тучами небо темнело, на улице зажигались желтые фонари. К ярким вывескам присоединялись горящие мусорные контейнеры, вокруг которых собирались любители драк и анархии. На проволочной изгороди часто висят жестяные таблички с изображением кипящих мозгов и молний. Их вещают надписи «Под напряжением». Мой взгляд скользнул по трупикам ворон под изгородью. Их якобы поджарило током. Я свернул, направляясь к загороженному шлагбаумом входу. Там, как в американских фильмах, создана целая баррикада. Откинув колеса, на боку разлеглись автобусы. Сзади подогнали трактор. На потрескавшемся асфальте груда бетонных блоков, обмотанных ягозой. Когда проходил баррикаду, компьютер предупредил. Внимание! Идет сканирование профиля. Ну, это стандартная процедура. Сейчас будет и проверка на прочность. Сейчас. Попытка внедрения в систему шпионского маркера, воскликнул компьютер и сообщил с гордостью. Программа заблокирована. Все как обычно. Дикарь живет в центре города. Несмотря на старательно культивируемый им самим миф о своей нелюдимости. За это он, кстати, и получил свое прозвище. Хотя, как может быть нелюдимым сам популярный хакер дикой сети? У него заказов немерено. Народ постоянно к нему идет. Через полчаса ходьбы я остановился у стальной двери подъезда обшарпанной трехэтажки. Палец раздавил кнопочку звонка на домофоне. После минуты ожидания динамики с диким хрипом ожили. Кого там принесло? Привет, дикарь! Я помахал рукой. Уверен, что здесь полно видеокамер. Это Сид. Какой еще твою мать Сид? Который Нэнси убил. Открывай. Я за подарками пришел. Да. домофон отключился, и замок громко щелкнул. Дикарь, конечно, не знает моего истинного занятия. Я к нему прихожу всегда в одной и той же личине. Сид Вишес, перекупщик софта. Ни к чему хакеру знать о сетевом дьяволе, которого большинство считает лишь мифом виртуальности. В сети вообще второй главный закон после свободы – это анонимность. Даже Кира не знает моего настоящего имени. Общаемся и видимся лишь в сети. Подъезд внутри тоже был разрисован натурально. Даже запах мокрых тряпок и стоячей пыли в программу прописали. Впрочем, на этом сходство с реальностью заканчивалось. Жилье дикаря занимает весь чердак. И попасть к нему можно только на лифте, что существует лишь на третьем этаже. «Сканирование системы», — сообщил компьютер, когда я вошел сверкающую чистотой лифтовую кабину. «Запрос пароля». У дикаря отдельная система контроля, как и у всякого уважающего себя хакера. Каждый, кто хоть раз попал к нему в гости, сканируется его компом и обретает персональный пароль. Тут же в лифте вышколенная система обрежет все лишние каналы, заведомо вредоносные программы. И войдешь в обитель взломщика чистым, как грешник в рай, после тысячи лет в аду. Двери лифта распахнулись. Я увидел хозяина чердака, одетого в джинсовый комбинезон. «Что-то долго тебя не было», – протянул руку дикарь. «Совсем забыл старика». Рукопожатие у него крепкое, внушающее уважение и симпатию. Без гопнических встрясок и чрезмерного сдавливания. «Дела были», – ответил я, входя в обитель взломщика. Пока дикарь запирал дверь, тщательно навешивая цепочки, закрывая замки на все обороты, я спросил, мотнув головой в направлении, где, по-моему, должен находиться пустырь. «А что у вас там на входе в город охрана дежурит? Война, что ли?» «Да нет», — дикарь поморщился. «В последнее время как-то неспокойно. Шляются всякие. Забудь, для своих не опасно. Дикарь весьма колоритная личность. Здоровенный, как буйвол, накачанный. Буквально бугрящиеся мышцами. Лицо покрывает татуировки, создавая сходство не то с индейцем, не то с американским фриком. Голова обрита до синевы, только с затылка свисает тукой пук черных волос, красиво переплетенный с цветными проводами и шлейфами. На шее вместо талисманов ожерелье из флешек. Черную футболку пересекает кроваво-красная надпись. «Жри мозги ложкой, блэджат». «Хорошая футболка», – похвалил я. «Ага. Пиво будешь? Ну, какой же панк не любит халявного пива?» Мы прошли вглубь чердака. Я в очередной раз поразился уютности обиталища дикаря. Огромная студия без межкомнатных стен, выполнена в нарочито урбанистическом стиле. С потолка свисают пучки проводов. Огромные лампы дневного света, как в заводских цехах. Нигде нет ковров, картин и прочих деталей дешевого уюта. Кругом мониторы, на диване дремлет ноутбук. На журнальном столике разобранный пистолет и целая аптечка с наркотиками. Дикарь зашел за барную стойку, достал из холодильника две бутылки пива. «Слыхал, что в реальности творится?» – спросил он, со вкусным чавканием распечатывая бутылки. Я попытался честно вспомнить хоть какие-то новости. Но на ум, кроме дождя, осени и разрухи, ничего не пришло. Ничего там не творится. Все, что происходит, то в сети. «Эх ты!» – усмехнулся дикарь. «Все так думают. Забывают реальный мир, будто свихнувшись на виртуальности. Так что там? Не тяни кота за. Не ругайся. Здесь хакеры живут, а не грузчики. Сказано, панк. Я пожал плечами. Что есть, то есть. Общение с Кирой даром не проходит». Перехватил протянутую бутылку. Отхлебнул. Дикарь презрительно покосился и опрокинул бутылку в рот. Я увидел, как на толстой шее заходил кадык. Мощно, будто поршень. На уголке рта скользнула тонкая пенная струйка. Закапала на могучий торс. Когда в бутылке осталось не больше половины, дикарь оторвался и крякнул. «Вот так надо пиво пить», – прохрипел он, утирая рот ладонью. «Первым глотком выпиваешь половину бутылки, вторым и третьим по четверти. А уже из второй бутылки цедишь неторопливо и получаешь удовольствие. Это же классика. Вот когда ты поставишь передо мной не одну бутылку, а три, тогда так и буду пить», – выкрутился я. «Давай, рассказывай, что там за новости?» Дикай закурил, протянул мне жестяную коробочку с сигарилами. Я отказываться не стал. «Говорят, что Нью-Хоп военный спутник на орбиту запустили». Дикарь глубоко затянулся. «Официально для того, чтобы сеть вне Москвы провести». «Это я уже знаю. И что с того?» Дикарь покосился на меня, но сдержался. «А то, друг мой, что все уже привыкли к виртуальности и живут в ней, а про реальный мир давно забыли. А зря. Короче, это пока на уровне слухов. Но слухи из очень проверенных источников. Говорят, что New Hope новый проект хотят запустить. Второй мир называется». «А суть в чем?» «Не знаю», — покачал головой дикарь, отхлебнув пиво. «Что-то масштабное готовится, и мне это не нравится. Все кругом суетятся, нервничают. А тут еще заварушка с сетевым дьяволом, чтобы его от сети отключили. У меня сердце ёкнуло. А что с ним? Ты не слышал?» «Не слежу за новостями». Лицо дикаря вдруг перекосило усмешка. Он понизил голос. «Кадавра в центре официальной сети завалили». «Да ну!» – удивился я. «А кто это?» «Ну ты, брат, даешь! Кадавр – это глава Харона, наемного синдиката в Диких Пустошах, наикрутейший среди крутых киллеров». «И что, насмерть завалили?» «Нет, живой зверюга. Но сплетни ходят, что ему вирусами машину сожгло. А у него железо было. Даже у меня такого нет». «Да, не повезло ему. Не повезло. Да он рвет и мечет. Машину сожгли, ему репутацию испортили. Ведь он заказ провалил. Говорят, должен был шлепнуть какого-то шишку. А тут сетевой дьявол объявился». «Сетевой дьявол?» — усомнился я. «Так кто ж сказки? Ты это кадавр расскажи». Я промолчал. Дикарь, следуя своему же совету, третьим глотком допил пиво. Из холодильника достал еще пару бутылок. «Пойдем, покажешь, что тебе нужно», – позвал он. «У меня работы полно, так что не обессудь. Долго болтать не буду». «Не вопрос. Знаю, сам такой». До рабочего стола дикаря нам пришлось шагать метров 30. Я снова удивился его громадным апартаментом. Конечно, он пашет, как вол. Большинство вирусов официальной сети вышло именно с его компа. Но неужели столько зарабатывает? Ведь нужно не только процент от сделок братству отстегивать, но еще и оплачивать такое большое место на сервере. «Ну, зачем пришел?» Дикарь бухнулся в здоровенное кресло с ушками. Монитор перед ним ожил. Хакер отстучал на клавиатуре пароль. Могу поклясться, он набирал его не меньше минуты. И, судя по движениям кистей, пароль наполовину состоял из непечатаемых символов. Профессиональная паранойя. «Мне нужны обновления базы данных по Москве-2», – сказал я, отпивая пиво. «Еще следящие программы, что-нибудь из последних, желательно, чтобы с шифрованием». «Кто у тебя клиенты?» – хмыкнул дикарь, обшаривая директивы и быстро выделяя нужные файлы. «Частные детективы?» Риторический вопрос. Хакер знает, что я ему не отвечу. Как никогда не отвечал на вопросы о моей профессии. Лишь однажды я обмолвился, что перекупщик. Потом продаю его софт втридорого. Эта ложь устроила обоих. И сейчас я молчу. «Базы так базы», — вздохнул дикарь. «Сделаем. С поисковиком тоже помогу. Моя последняя разработка найдет даже клопов в любом матраце Москвы-2, но цена кусается». «Больно?» «Прилично», — уклонился хакер. «Что-то еще?» «Остальной набор стандартен. Боевые программы, смарт-антивирус и защиту, Я полез в карман, протянул дикарю флешку. «Защиту от этого!» Хакер нахмурился, воткнул флешку в порт и уставился на сохраненные мною скрипты. Повисло молчание. «Ты где это взял?» Наконец осведомился он. Голос у него прозвучал удивленно. «Надо же! Мне часто удается удивить бывалого хакера!» «Где надо? Защита будет?» Он промолчал, откинулся на спинку кресла и отпил из бутылки. «Трудно сказать. А в чем сложность?» «Это спецзаказ, Сид. Я такого оружия еще не видел. Вроде бы каждый из файлов с чем-то знаком, но в целом темный лес. Похоже на индивидуальную работу». «Что это значит?» «Это новый вирус. В базе такого нет. Писали на заказ, причем работали профи. По виду типичный дубль, но с заковырками». Я вспомнил кадавра. Перед глазами пронеслась битва за Алису Воронову. Развал ее тела. «Дубль? Ты уверен?» Дикарь глянул так, что я прикусил язык. «Сказал же, что дубль. Убивает и в сети, и в реале. Вот видишь эту строку? Она подает команды в мозговой чип, и тот кипятит мозги пользователя». У меня мурашки пробежали по коже. «Но в реальности тот человек остался жив?» «Бывает», — буркнул он, рассеянно скроллируя скрипты. Потом встрепенулся. «Что?» «Жив, говорю. И теперь хочет получить защиту от этого вируса». Дикарь усмехнулся нервно. «Ну, брат, это скорее исключение. Видать, глюк был или баг какой. Короче, в рубашке твой клиент родился». Я промолчал. Раздавил окурок сигарилы в пепельнице на столе. Наблюдая, как хакер озадаченно просматривает файлы. «Похоже, что мне дико повезло. Нет, не зря кадавр звание лучшего носит. Наверняка такой вирус целое состояние стоит». Тут же пришла другая мысль. Представляешь, что случилось потом с программистом, создавшим оружие, которое не сработало. Я спросил мрачно. «Защиту соорудишь? Дорого будет. Сколько?» «Ну, так сразу и не скажешь. Может быть, если срочно». «Да, желательно». «Тогда 200 тысяч за все». Я даже пивом подавился. «Ты что, с ума сошел?» «Не нравится? Не буду делать». Дикарь насупился. «Я же не с потолка цену беру. Знаешь, сколько часов здесь корпеть? Это же весь фаервол переделывать. Спецзаказ. Сид дешевым не бывает». «Черт, дороговато». Дикарь гордо отмолчался. «Ладно, 200 так 200. В конце концов, деньги у меня пока есть. А после выполнения задания Вудузет еще подкинет. Хотя и шиковать пока не нужно». Я помялся еще для виду, буркнул. «Ладно, договорились. Половину сейчас». «Да вы совсем уже братья-хакеры», — воскликнул я. Но дикарь скорчил мину. Пришлось соглашаться. Выхода у меня и вправду нет, если хочу жить долго и счастливо. «Ладно, ты только сделай». «Я-то сделаю», — проговорил дикарь, заглядывая мне в глаза. «Но ты постарайся с этими ребятами пока не связываться. Хорошо?» «Хорош совет, только не вовремя. Я уже хотел исправить хакера, мол, не я связался, а клиент. Но наткнулся на выражение его глаз. Ничего хорошего они не сулили». Часть вторая. Компиляция. Глава первая. Хвост я заметил сразу. Едва вышел из дома дикаря. А стены дома напротив отлепились трое. Где минуту назад квасили пиво у горящей железной бочки. Двинулись ко мне демонстративно, не отводя взгляда. Не скрываются. Нагло идут. Пальцы нащупали в кармане пачку сигарет. Я закурил, рассматривая приближающихся. Все как один стандартные, как конвейерные программы. Одеты в черную кожу, невыразительные лица. одинаковые, как у однояйцевых близнецов. В кармане завозился мобильник. Я мельком глянул на экран. Кира. Ей-то что надо? И выключил звук. Закурить не найдется? Я усмехнулся. Начало классическое. Только вот незадача. Это виртуальность. Здесь мне карманы просто не вытряхнешь. На что они надеются? Угощайтесь. Я швырнул им пачку. Тот, кто шел первым, даже не дернулся словить. И сигареты шлепнулись в лужу на асфальте. А в следующий миг ботинок близнеца сплющил картон. «Внимание!» – шепнул компьютер. «Попытка взять слепок и Д-матрицы. Отклонить». «Что?» – нахмурился близнец. «Ты это нам?» «Они уже в 5 метрах от меня. И двое ненавязчиво заходят с боков». «Что за бред? Если они начнут потасовку, то в адскую долину им вход будет заказан навсегда». «Чё надо?» – буркнул я. «Да ничего». Ближайший ко мне клон даже не остановился. Выбросил кулак мне в лицо. Я с трудом успел уклониться. Заметил на его пальцах металлический блеск. Кастет. «Вы чё, охренели?» – успел в растерянности крикнуть я. Больше мне сказать ничего не дали. Удары посыпались со всех сторон. Я как-то неожиданно оказался зажат между ними и каменной стеной. Попытка внедрения шпионской программы. Заблокирована. Попытка внедрения вредоносной программы. Заблокирована. Прикрывая локтями голову, я попытался вырваться из окружения. Налетел на одного клона. От столкновения полетел на асфальт, но из круга вырвался. Они мгновенно обернулись и кинулись следом. На миг у меня пронеслась аналогия с волками. Те тоже вот так молча бросаются на жертву. Ближайшего ко мне я ударил по ногам. Тот с криком рухнул рядом. Я тут же перекатился, уворачиваясь от удара ноги второго. Вскочил и бросился бежать. «Стой, падла!» Сердце колотилось. Кровь кипела от ярости. «Но позволить себе встревать в драку я не могу. Пусть не я ее спровоцировал, но рисковать не хочу. Лучше уж протянуть пару минут, и местная полиция сама все закончит». Оглушительно грохнуло. Мне в спину сильно ударилась пуля, едва снова не сбив с ног. «Внимание! Вирусная атака блокирована!» «Молодец, дикарь! Хорошую защиту клепаешь! Хорошо, что мне хватило ума этот старый заказ сегодня еще и обновить». Сзади грохнуло еще 2 раза. Но я уже был готов. Сразу бросился к мусорным бакам, пригибаясь. Над головой свистнуло. С резким визгом от контейнера срикошетила пуля. Еще 2 разбили кирпичи в стене. «Что происходит?» – пронеслось у меня в голове. «Кто они? И где, мать вашу, полиция?» Будто в ответ из-за угла своим сирены выскочил старенький Форд Мустанг. Я заметил на его дверях надпись «Контроль». «Ну вот и доигрались, ребятки», – подумал я с удовлетворением. «Сейчас вас ждет знакомство с виртуальной тюрьмой». Но клоны, вопреки моим ожиданиям, не бросились в рассыпную. Наоборот, еще 2 извлекли из-под кожаных курток револьверы. По автомобилю полицию забили пули, с легкостью дырявя борта, кроша ветровое стекло. С удивлением я увидел, как водитель задергался под выстрелами, клюнул носом. Машину занесло, 2 раза крутануло на месте. С металлическим лязгом она впечаталась бортом в стену. Сирена, ёкнув, смолкла. «Что у них за оружие?» – подумал я шокированно. Но тут же опомнился и рявкнул. «Компьютер, загружай револьвер». «Принято». На правом боку потяжелело, когда на поясе материализовался 2-ствольный кольт. Я в спешке отщелкнул барабан, на ладонь посыпались патроны. Это довольно безопасные вирусы, калечат чужие программы. Но все решается простой перезагрузкой. Сейчас нужно что-то помощнее. Я высыпал патроны в карман, тот мгновенно опустел, переместив файлы на мой сервер. Загрузить штопор. Внимание! Данная программа является нелегальной и запрещена в системе как «Заткнись». Из автомобиля выскочил второй полицейский. Кувырком метнулся за угол. Уже оттуда стал отстреливаться, пытаясь одновременно вызвать подмогу по рации. В правом кармане потяжелело. Я поспешно сунул руку. Пальцы наткнулись на прохладные патроны дикаря, купленные пару минут назад. Этот вирус вскрывает защиту пользователя, как штопор консервную банку, и сжет его машину. Единственный минус – долго работает. Зато защиты от него практически не существует. Если, конечно, верить на слово дикарю. Впрочем, сейчас я это проверю. Щелкнул барабан кольта, возвращаясь на свое место в корпусе. Патроны я зарядил через один. Штопор, потом обычный вирус. Снова штопор. Это даст лишнее время вирусам дикаря, пока система будет разбираться с одной программой. Вторая сделает свое дело. Полицейский за углом вскрикнул, выронил пистолет и обхватил ладонями лицо. Между пальцев пробился красный фонтан. Человек секунду зажимал рану, потом медленно завалился. Я не мог поверить в происходящее. Чтобы кто-то вот так просто затеял перестрелку в Адской долине? Это нонсенс. Это же самоубийство. Где-то завыла сирена. Потом вторая. Ага, теперь за дело возьмутся всерьез. Я высунулся с осторожностью. Клоны быстро приближаются. На лицах пугающая невозмутимость. Будто у роботов. Заметив меня, они вскинули оружие. Опять же одновременно. Я быстро нырнул обратно. Мусорный бак тут же вздрогнул пару раз. Вжикнула пуля. Рядом послышались шаги. Я вскинул кольт. Мощно грохнуло. В ладонь толкнула отдача. Двойной заряд ударил в грудь первому клону. Его кожаную куртку разорвало в клочья. Брызнула кровь. Вперемешку с костями. Человека отбросило метра на полтора, проволокло по мокрому асфальту. Лужи под ним покраснели. Тело тут же выгнулось дугой, скрюченные пальцы вгрызлись в асфальт. Почти наяву я увидел, как штопор дикаря вскрывает и методично раздирает на части и Д-матрицу мясника. Снова заговорили пистолеты клонов. Мне в плечо ударило, опрокинуло. Мельком успел удивиться, что боли нет. Даже кровь не выступила. Что за оружие у них странное? Или, как и я, меняют патроны для разных целей? Я сдавил спусковой крючок. Кольт дернулся в моей руке. И второй клон закрутился на месте. Из развороченного плеча фонтанировали кровью порванные вены. Страшно блестели кости. Третий близнец метнулся ко мне. Пистолет в его руках задергался, изрыгая пламя. Отработанные гильзы щедро сыпались в сторону, оставляя дымные следы. Ни одна из его пуль не прошла мимо. Куртка у меня на груди превратилась в лохмотья от попадания. Но странное дело, компьютер молчит. Значит, система в порядке. Стараясь не обращать внимания на мерные удары свинца в грудь, я навел кольт и спустил курок. Грянул выстрел, и одновременно с ним голова клона взорвалась, забрызгав стены кровью и осколками черепа. Обезглавленное тело еще сделало пару шагов. Потом упало на колени. Секунду так и стояло, заливая лужи кровью. Потом неуклюже ткнулось в землю, засучило ногами. «Внимание!» – ожил компьютер. Началась консервация сервера. «Ага, это уже полиция. Решили не выяснять, кто прав, а кто виноват. Запрут всех участников в частной сети». «Срочный выход», – шепнул я. «Уверены?» «Подтверждаю». Разбираться с местными властями не хотелось. Пусть сами ищут виновных. Пару секунд я еще чувствовал ночную свежесть. Слышал вой полицейских сирен. Потом ноздри коснулись запах разгоряченной кожи, кислотная вонь пота, и я окончательно пришел в себя. На экранах виртуального шлема застыла картина из переулка. Я с трудом сообразил, что это изображение из самого начала боя в Адской долине, словно скриншот. Похоже, что пора переустанавливать софт. Глючить начал, что ли? Сервомоторы кресла заурчали. Спинка поднялась. Я стащил шлем, отложил на подставку. «Сессия завершена», – отрапортовал компьютер. «Система сообщает о неполадках в браузере». Я сел в кресле, поморщился от боли в груди и скосил глаза. На грудной клетке проступали синяки в тех местах, куда попали пули клонов. Черт, к завтрашнему утру буду щеголять с кровоподтеками. Проклятая реальность виртуальности. Я покосился на монитор слева. Там, как и на экранах шлема, застыла картинка из переулка. Клоны только начали преследование. Видно, как один из них целится в меня из пистолета. «Что с браузером?» Компьютер ответил после паузы. «Система не отвечает». «Завис?» «Так вот, почему не сообщили в сети о повреждениях системы?» «Мне просто подвесили софт». «Оригинально». «Перезагрузка». «Вы уверены?» «Да». «Начинаю перезагрузку. Закрываю приложение. Сохраняю параметры». На миг мне показалось, что все нормально. Но режим перезагрузки внезапно прервался. Компьютер воскликнул.